Латина, ТРРР, стоять, тормозите, якорь. Да что у вас надо говорить, чтобы остановить этот корабль, возбужденно прокричал Рик, размахивая руками, а после увидел, что Аркус занимается тем же. Вскоре два корабля встали на якорь, рядом друг с другом, и на стремительной направилась шлюпка с Аркусом и несколькими разумными, незнакомых Рику. После радостного приветствия и дружеских объятий Аркус тут же стал серьезным и начал кратко пересказывать последние события. Через некоторое время он дошел до момента, где Ля, чтобы не переродиться в тварь, приживил себе элит от могущественного существа, из-за чего у него произошли очень сильные мутации во всем организме, а также добавил, что, из-за полученного навыка регенерации, теперь жуткую внешность Ля не сможет исправить ни один маг-целитель. От услышанного команда стремительного приуныла, опустив головы, а Тим, роняя горькие слезы и никому не обращаясь, начал тихо шептать: «Бедненький, бедненький мой, не переживай, я все равно от тебя не откажусь, несмотря ни на что, и мы все равно будем вместе». А когда Аркус в своем рассказе дошел до Борида, Рик возбужденно воскликнул: «Так когда ты, говоришь, вас здесь высадили? Позавчера. И если бы какая-то гнида, кто-то из клана Нейра, не сообщил нескольким группам искателей про то, что у нас полным-полно золото, то мы бы еще вчера купили корабль и отправились вслед за Ля. На этот раз мы решили не послушаться приказа господина и на следующий же день пойти за флотом Нейра, чтобы аккуратно выяснить, действительно ли они собираются выполнить свое обещание, а уже потом бы мы отправились на Лорн, с господином или с конкретной информацией о его местонахождении. Но, как я уже говорил, кто-то из Нейра захотел нам подгадить и натравил на нас искателей. Поэтому вчера у нас была небольшая войнушка. И если бы не Рук, — кивнул Аркус на худощавого улыбчивого старичка, — то мы бы потеряли и золото, и свои жизни». Рик перевел взгляд на, казалось, безобидного пожилого человека и с непониманием поинтересовался: «А вы вообще кто, уважаемый?» «Меня зовут Рук. Я Кок, корабельный повар», — улыбнулся старик. Подзавис Рик и удивленно посмотрел на Аркуса. «Да он это, как его, о, маг со способностью трансформации тела», — вспомнил Аркус. «Но это для клановых, а так как сейчас нам не до секретов и здесь все свои, то я расскажу правду», — мельком взглянул он на Урука, и, увидев, что тот не возражает, продолжил: «Урук и сам не знает, кем по сути является, но, возможно, он бывший высший вампир». «Это как?» — шокированно уставился Рик на старика, потянувшись за оружием. «Нет-нет, ты не переживай, он ни разу не сосал», — заполошно проговорил Аркус, прикрывая собой Рука. «Ну, я прожил долгую и интересную жизнь, всякое бывало», — задумчиво сказал старик, оглаживая седую бороду. «Ну, в смысле кровь», — уточнил Аркус. «В общем, там долгая история, я тебе ее лучше потом расскажу. Просто знай, Рук свой, и он это не раз доказывал. Поверь», — убедительно произнес Аркус, глядя в глаза своему другу. «Хорошо», — кивнул Рик, — «я тебе верю. Тогда почему мы до сих пор стоим, а не отправляемся вслед за господином?» Латина говорила, что от Борида до Вартхала идти примерно 2 дня. «Значит, флот Нейра прибыл в порт Вартхала или вчера вечером, или сегодня утром. Так мы и шли туда, пока не встретили вас», — развел руками Аркус. «И вот еще что, Рик», — кивнул он на палубу. «На этом корабле в Вартхолл плыть нельзя, он сильно приметный, потому что такой корпус может сделать только господин, и клановые об этом знают. Клан Нейра быстро поймут, кто вы и за кем пришли, и тогда в лучшем случае они просто конфискуют судно, а в худшем — арестуют всю его команду». «И что ты предлагаешь?» — нахмурился Рик. «Ты, а также кто-нибудь из магов и высокоранговых воинов пересядете к нам, и мы на 2-мачтовике направимся в Вартхолл. Стремительный же, с остальными бойцами, пройдет за нами до какого-нибудь островного государства, недалеко от столицы, где и станет дожидаться нашего возвращения», — сказал Аркус. На том и порешили. И, определившись, кто пойдет с Риком на 2-мачтовый корабль, начали переправляться. «Почему стремительный?» — сдали обиды спросил Грат у супруги, крепко сжимая ее в объятиях. «Я думал, ты назовешь это судно в честь меня». «С чего это вдруг?» – удивленно воскликнула Латина, развернувшись к нему лицом в кольце его рук. «Я назвала его так в честь своего бывшего корабля, который ты у меня угнал», – гневно прошипела она. «А-а», – с самодовольной улыбкой покивал Град. «Ну, тогда ладно, так тоже пойдет», – проговорил он и, нежно поцеловав жену на прощание, отправился вслед за остальными в шлюпку. Два корабля шли на всех парусах в сторону Вартхала, Аград всю дорогу ругался на очень медлительный, по сравнению с Таисой, двухмачторик, который сам же и выбирал. Глава 37. Интерлюдия 4. Часть 1. Вечером того же дня Аркус отвел Рика в сторону от остальных и рассказал ему о схроне в казнохранилище и потайной комнате с устройствами космических цивилизаций, а после передал пожелания их господина. 180 тысяч там и 20, сейчас у вас на руках, а также мы с собой взяли 15 тысяч имперских золотых, которые по весу примерно равны вартхальским, задумчиво проговорил Рик. А неплохой двухмачторик стоит около 300 монет. Это очень хорошо, покивал он своим мыслям. Ты про что? Не понял Аркус. Мария Сидора приказала, на тот случай, если клан Нейра не отпустит господина, как обещали, то нам нужно будет произвести разведку, чтобы выяснить, жив ли он и где они его держат, а после купить несколько кораблей и нанять на них опытные команды моряков, чтобы мы могли доставить наших бойцов в Вартхолл, пояснил Рик. Это очень огромная сумма. Немного ли получится кораблей, удивился Аркус. К кораблю еще нужны команда, провиант, хорошее оружие и броня для команды, и так далее. Также нам нужно закупить большую партию ружей, револьверов и комплектующих для снаряжения патронов. Да и вообще, война – дело очень затратное. Тем более, что у нас богатейший противник, который может позволить себе все самое лучшее и в неограниченном количестве, со вздохом произнес Рик. Рик, а как там мои? И чего нового в герцогстве? Взволнованно поинтересовался Аркус. Рик рассказал о семье друга, о том, что у них все хорошо, что его ждет жена и очень скучает, что Чук и Хек вовсю тренируется, пытаясь соответствовать столь известному и прославленному отцу. Аркус отвернулся, украдкой стерев пару слезинок, а Рик перешел к достижениям герцогства Сидора. Ну нихера себе, удивился Аркус. Так это же получается, что по населению и территории у нас теперь самое большое герцогство в империи, и вскоре оно станет самым богатым, если уже не стало. Да, мой друг, тяжело вздохнул Рик, и из-за этого у нас начались большие проблемы. Какие? С непониманием нахмурился Аркус. Воины соседних баронств, ближайших к нашему герцогству, перекрывают дороги, по которым в нашу сторону идут переселенцы, грабят их и обращают в рабство. А еще они периодически нападают на наши окраинные деревни, забирают из них все ценное и уводят с собой молодых юношей и девушек, конями вытаптывают огороды, и даже уже было несколько попыток поджога самих деревень, невесело проговорил Рик. Вот же козлы, зло прошипел сквозь зубы Аркус. А что мы, неужели, просто терпим? Конечно же нет. По окраинам герцогства патрулируют специальные отряды разведчиков, которые по-тихому вырезают всех неприятелей, кто зашел на нашу территорию. Нашим крайним баронствам выделены в помощь отряды среднеранговых воинов, которые уже успели поучаствовать в нескольких небольших баронских сражениях. Но все же территория герцогства Сидора достаточно большая, а граница с четырьмя соседними герцогствами, Схил, Карун, Торис и Давук, очень длинная, и мы не можем всех наших бойцов растянуть цепью вдоль этой границы, так как несмотря на то, что в нашем герцогстве очень сильно выросло население, большая его часть – обычные крестьяне и ремесленники, которых еще нужно обучить воинскому делу, а опытных воинов очень не хватает. К тому же мне пришлось переправить небольшую часть наших войск на материк Кути. Наши же соседи ни с кем не воюют, то есть войска этих четырех герцогств полностью свободны, и поэтому они могут себе позволить разбивать небольшие лагеря вдоль всей нашей границы. Перейти границу и напасть на эти лагеря мы не можем, так как они этого только и ждут, чтобы у них был официальный повод начать вторжение на наши земли. Но куда же смотрят их герцоги и графы? Почему они не дадут своим вассалам укорот? Зачем они ослабляют нас? Разве они не понимают, что герцогство Сидора стоит между ними и тварями? Возмутился Аркус. ХММ, грустно ухмыльнулся Рик. Подчиненные Люка выяснили, что приказы по-мелкому вредить нашим окраинным баронствам исходят аж от самих соседних герцогов. Хотя это будет тяжело доказать. Этими действиями они прощупывают почву, и лишь вопрос времени, когда соседние герцогства всерьез пойдут на нас войной. Но почему? Изумился Аркус. А как же гон, твари? Хорошо, объясню тебе по порядку, сказал Рик. Не так давно, на собрании герцогов, император ясно дал понять, что будет очень разочарован, если кто-нибудь из них нападет на герцогство Сидора, так как мы стоим между тварями и остальной империей. Но даже несмотря на гнев императора, Наши соседи продолжают стягивать свои войска к нашей границе и постоянно нас провоцируют. Потому что, во-первых, следующий гон еще не скоро, а в то, что время между гонами может сократиться еще больше, никто не верит. Ну, или они просто не хотят в это верить. Во-вторых, к нам до сих пор продолжают прибывать переселенцы из других герцогств, в том числе и из соседних, что, как ты понимаешь, не добавляет нам любви их бывших владетелей. В-третьих, они каждый день видят, как, с нашей стороны в столицу, мимо них проходят богатые караваны с дорогими эликсирами, ингредиентами, элитами, живыми тварями и магическими животными, шкурой, броней, одеждой и многим другим, что в основном мы добываем или изготавливаем в подземелье. Само собой, смотря на все это богатство, которое проплывает мимо их карманов, наши соседи захотели каким-нибудь образом примоститься к нашей кормушке. Сначала они хотели по-мирному договориться с родом Сидора о том, чтобы как-то поучаствовать в наших делах, и для этого постоянно приходили с официальными визитами. Но, как ты знаешь, наш господин их не мог принять, так как был очень сильно занят. Глава 38, интерлюдия 4, часть 2. Ага, очень занят. Он в это время всячески избегал большой и чистой любви с огромным кархом-пиратом. Хохотнул Аркус. Ну да, невесело улыбнулся Рик. Так вот, после до них дошла информация, что герцог Сидора очень юн. И они с чего-то вдруг решили, что причина именно в этом. Что маленький мальчик просто боится встречаться со взрослыми дядями, чтобы обсуждать серьезные вопросы. Что бывшие герцогства Истрелиан, подземелье и все остальные блага, Леониду Сидора достались лишь по какой-то великой случайности. А раз так, то он обязан с ними поделиться. Вот же охреневшие рожи. Гневно воскликнул Аркус. Да если бы не Лео, кто знает, смогли бы их герцогство вообще пережить этот гон. Ведь мы, считай, взяли на себя основной удар тварей. Друг мой, иронично ухмыльнулся Рик, как будто ты только вчера родился. Неужели ты не знаешь? После любого сражения находятся те, кто даже толком не участвовал в битве, отсидевшись за спинами других. Но зато потом они громогласно принижают заслуги истинных героев и восхваляют свои, а также заслуги тех, кто их в этом поддерживает. Это да, есть такое, грустно покивал Аркус. И что с этим делать? Что вы решили? Мы не раз проводили собрание, где рассматривали различные варианты того, как можно выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. И в итоге всегда сходились на одном мнении. Нужно во что бы то ни стало поскорее вернуть Лео в герцогство. Потому что он действующий глава рода Сидора, и заключать союзы, объявлять войну или просить защиты у императора, может только он. К примеру, мы рассматривали вариант по поводу того, чтобы Мария Сидора отправилась в столицу, на прием к императору, и рассказала ему о бесчинствах наших соседей, а также попросила защиты. Но, так как, из-за секретности, для всех непосвященных Лео в данный момент находится в своем герцогстве и с помощью своих магических способностей укрепляет оборону своих земель от тварей следующего гона, то император обязательно спросит, неужели герцог Сидора не смог выделить всего пару дней, чтобы самому приехать в столицу, и заодно принести вассальную присягу своему императору, а вместо этого, он зачем-то отправил свою бабулю. Ты же знаешь, что среди народа ходили слухи о том, что якобы Лео хочет отделить свое герцогство от империи и стать королем, спросил Рик. Аркус согласно кивнул и Рик продолжил. Так вот, император наверняка в курсе того, что происходит на западе империи, но не предпринимает никаких действий, потому что не знает, по какой причине Леонид Сидора до сих пор не появился в столице. Может быть, он действительно хочет стать независимым, и тогда зачем императору ему помогать? Поэтому единственный шанс избежать огромной кровопролитной войны, после которой, я уверен, герцогство Сидора разорвут на куски 4 соседних герцогства, это как можно скорее найти господина и отправить его в столицу, мрачно проговорил Рик. Почему ты так уверен в том, что мы обязательно проиграли бы в этой войне? Хмуро поинтересовался Аркус. Потому что, мой зеленый друг, несмотря на то, что у нас намного больше бойцов и они в разы опытнее, чем в каждом из этих герцогств, все же сразу против 4 нам не выстоять, грустно улыбнулся Рик. Но с чего ты взял, что если господин принесет присягу императору и попросит у него защиты, то тот обязательно поможет? Он же обычно не вмешивается в разборки своих вассалов, не понял Аркус, потому что у него на это будет достаточно причин. Как я уже говорил, Сейчас императора останавливает только лишь неопределенность в отношении герцога Сидора. Когда же Лео подтвердит, что никуда отделяться не собирается, а также принесет ему вассальную клятву, то тогда император обязательно встанет на защиту своего верного вассала. Потому как, во-первых, господин уже доказал, что может справиться с тварями во время гона, а еще один герцог Эстрелиан, вместо Лео, ему не нужен. Во-вторых, император непременно захочет наказать этих четырех герцогов за то, что они наплевали на его просьбу и решили, ради личной наживы, ослабить Запад империи, ее самое опасное направление. Ну а в-третьих, Лео еще не совершеннолетний, ему еще нет 18, и поэтому он может просить защиты у императора до своего совершеннолетия. Такое уже случалось в нашей истории. Как-то в одном герцогстве аристократы долго не могли поделить место главы рода. Они интриговали, травили друг друга, устраивали дуэли, и в итоге единственным прямым наследником остался лишь один подросток. И тогда император взял юного аристократа и его наследство под свою защиту, до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет, чтобы уберечь его от других аристократических родов и сохранить древний магический род. И я не вижу причин, по которым бы сейчас император отказал господину в защите. Максу Арону достаточно будет отправить отряд своей гвардии в герцогство Сидора, к примеру, якобы на учение, если он не захочет афишировать свою помощь Лео. И тогда навряд ли наши соседи станут отправлять к нам своих провокаторов, чтобы те случайно не поцарапали доспехи имперского гвардейца. А когда господину исполнится 18, к тому времени многое уже изменится. Как минимум, с помощью подземелья и нового материка, наше войско станет в разы сильнее. Понятно, задумчиво протянул Аркус. Рик, как ты думаешь, а мы успеем вернуть Лео до того, как наши соседи перейдут к решительным действиям? Озабоченно поинтересовался он. Конечно же, успеем, твердо заявил Рик. Время еще есть. Все же соседние герцоги не торопятся ссориться с императором, и их воины пока гадят нам только по мелочи. Как я думаю, этим они надеются выманить Лео на переговоры, чтобы угрозами заставить его отдавать им часть добычи из подземелья или пустить их самих туда, ну или что-нибудь подобное. Но их терпение не бесконечно, и вскоре они начнут атаковать всерьез. Поэтому мы успеем. Мы обязаны успеть. Зло ударил он кулаком в ладонь. Ведь на кону стоят жизни наших родных и близких, наше герцогство, наш дом. И если какой-то там бесчестный заморский аристократишка, который привык, что ему всегда и все сходит с рук, все-таки решит не выполнять договоренности с господином, то он очень сильно об этом пожалеет, как и его клан. И если надо будет, то и весь Вардхолл. Вечером вторых суток Стремительный направился на стоянку к пристани одного Баронского острова, который располагался недалеко от полуострова Вардхолл, а двухмачтовик продолжил свой путь ночью. И только к утру следующего дня бойцы Сидора наконец-то добрались до цели, и маневрируя между встречными судами, стали подходить к порту Вардхолла. Глава 39. Интерлюдия 5. Часть 1. Бойцы рода Сидора причалили к пирсу, и пока Град рассчитывался за стоянку с местным чиновником, Рик вдруг заметил какого-то подозрительного мужчину, в простой одежде, который оттирался неподалеку от двухмачтовика и что-то или кого-то высматривал на их палубе. Тут мужчина увидел Аркуса, быстро накинул капюшон и поспешил удалиться. Рик тут же сообщил об этом другу, а Аркус уже всем остальным. Бойцы Сидора остались на корабле и, ожидая визитеров, приготовились к бою. «Как ты думаешь, кто это был?» – поинтересовался Рик. «Даже не знаю», – задумчиво ответил Аркус. «Явно чей-то соглядатый. Только вот чей, вариантов много. Может быть, наших, а, может быть, клана Нейра, или, вообще, кого-нибудь третьего». Господин тут успел слегка пошуметь и даже приобрести несколько врагов из разной местной аристократии и групп искателей. Не прошло и часа, как к их судну, по пирсу, направилась группа разумных. Среди них Рик разглядел красивого рыжего парня, который вовсю улыбался и махал им рукой. «Зарик, Зарик, мы здесь!» – радостно замахал в ответ Тим. «А вон и под рядом с ним», – произнес Аркус. «Это тот пот, у которого я должен спросить про славянский шкаф», – хмуро уточнил Рик. «Ага», – с веселой улыбкой кивнул Аркус. «Он самый, но я думаю, в этом уже отпала всякая необходимость». «Ха-ха-ха», – Зарик и пот поднялись по сходним, а их сопровождающие остались ожидать на пирсе. После дружеских приветствий, Зарик удивленно спросил, глядя на Рика: «Вот это рога, а ты, уважаемый, какой расы будешь?» «Человек я, чистокровный», — недружелюбно буркнул Рик. «А-а, ты из этих, понятливо протянул Зарик. «Это Рик, он командующий войсками рода Сидора», — представил друга Аркус. «И если есть какая-то информация о Лео, можешь свободно говорить при нем и при всех остальных. Здесь все свои». «Ну хорошо, тогда перейдем сразу к делу», — резко стал серьезным Зарик. «Вы даже не представляете, как вы вовремя появились. Подчиненные пода», — кивнул он на товарища, — «уже давно дежурит у причала, ожидая вашего прибытия». «Да, я видел Лео здесь позавчера вечером, ну и потрепало его в этой экспедиции. Щупальца, светящиеся глаза, в общем, видок у него теперь тот еще», — печально покачал головой Зарик. «Ну а сегодня, буквально час назад», — перешел он на доверительный шепот, — «мне доложили, что вчера вечером видели Лео уже у великой стены предков. Значит, клан Нейра все-таки не выполнили своего обещания», — яростно произнес Рик. «Похоже на то», — согласно кивнул Зарик. «Иначе Лео хотя бы ненадолго заскочил в главный офис своей фирмы и рассказал Паду, что да как. Вот суки, так и знал», — гневно выплюнул Аркус. «И где эта стена до нее далеко?» — возбужденно спросил Рик. «Да, далековато», — хмуро сказал Зарик. «Мой человек, срезая пути, скакал на Пиросе всю ночь и, увидев, что его не понимают, добавил: Пиросы – это вид магически выведенных ящеров. Они развивают огромную скорость и могут так скакать без остановки около 12 часов. И как нам туда быстрее всего будет добраться?» — спросил Рик. «У нас есть две пролетки с пиросами, и они уже запряжены. А если дадите мне час, найду еще одну», — быстро проговорил практичный Пот. Зарик согласно кивнул, и Пот тут же стремглав сбежал по сходним. Рик настороженно переглянулся с Аркусом, а Зарик успокаивающе добавил: «Не переживай, это не подозрительное совпадение. Просто пролетки готовили для меня, так как я собирался отправиться к великой стене предков со своими бойцами, из которых только несколько воинов имеют высокие ранги. Но вот только я не знал, что мы там будем делать с двумя десятками высокоранговых воинов и двумя средними по силе магами Нейра. Поэтому я и говорю, как же все-таки вовремя вы появились. Тогда отправляемся через час. Но учтите, каждый ящер, запряженный в пролетку, на большой скорости сможет вести только четверых. Одну пролетку поведу я, так как знаю кратчайший маршрут. А еще я там должен буду встретиться со своими людьми, которые укажут, где сейчас находятся бойцы Нейра и Лео. Еще двое моих подчиненных поведут две оставшиеся пролетки, потому что вы даже не знаете, кто такие пиросы, не то что, как ими управлять. Так что скорее определяйтесь, кто из вас займет оставшиеся 9 мест». 9, задумался Рик. «А если мы там немного постреляем из огнестрела?» — уточнил он у Зарика. «Не советую», — покачал тот головой. «Там, кроме большого количества стражи, также присутствуют множество воинов других кланов, которые обязательно сбегутся на шум выстрелов. Да хотя бы, чтобы поглазеть. Жаль», — прицокнул Рик. «Но все же, кроме калитовых кинжалов и стрел, на всякий случай мы возьмем с собой по парочке револьверов и калитовые патроны к ним. Смотрю, и у тебя есть огнестрел. Ты им хорошо владеешь?» «Достаточно неплохо, считай, что я с ними родился», — хитро улыбнулся Зарик, похлопав по двум кобурам с револьверами, которые висели у него по бокам. «Принесите господину магу упаковку калитовых патронов», — распорядился Аркус. «А что это за патроны такие?» — с удивлением поинтересовался у него Зарик. «Я тебе в дороге расскажу», — ответил ему Рик. «Аркус, да я все понимаю, дружище», — отмахнулся Аркус. «Мне еще далековато до высокорангового. Лучше я здесь за всем присмотрю». Рик хлопнул друга по плечу и продолжил: «Итак, с нами поедет Гор». Гор кивнул, а Зарик удивленно произнес, глядя на огромного воина: «Ну, если вы не хотите, чтобы один из ящеров отставал от остальных, то лучше уж вам этого здоровяка посчитать за двоих». «Ладно, пусть так», — недовольно поджал губы Рик. «Все равно он десятерых стоит. Дальше. Жора, Тим». «Я», — удивился Тим. «Нет, не ты», — покачал головой Рик. «Тим Фост, извини, юный лангер, но твои способности в магии земли пока слабоваты для этого дела». «Да что уж», — отмахнулся Тим. «Я и сам это знаю. Вы, главное, Лео спасите, а я его лучше здесь подожду». Широкоплечий брюнет, Тим Фост, маг-телекинетик, молча встал рядом с Жорой, а Рик продолжил: «Урук, пойдешь с нами?» Урук улыбнулся, кивнул и подошел поближе. «Старик-повар», — удивленно воскликнул Зарик. «Нет, это, конечно же, не мне решать, ты здесь командующий войсками. Но как по мне, то в дороге мы бы могли обойтись и бутербродами». Рик раздраженно глянул на Зарика и процедил: Ты прав, это решать мне, а после глубоко вздохнул, и, успокоившись, продолжил называть имена. Воины и маги быстро собирались в дорогу, а пока оставалось время, ближники и вассалы Леонида Сидора стали обмениваться имеющейся у них информацией. Получается, что перед экспедицией на Арвентус, Лео шантажировали кораблем и его командой, а эта Тарика редкий маг поиска, и она теперь всегда сможет определить направление и расстояние до Лео, задумчиво проговорил Зарик. В основном господин согласился на эту экспедицию из-за угроз команде корабля, поправил его Эркус. Лео легко может сделать новый корпус судна, и он не стал бы ради него рисковать своей жизнью. Ну хорошо, пусть из-за команды, согласно кивнул Зарик. Мой человек доложил, что ли они тащили в наручниках, и он шел с ними добровольно. Так чем же ему угрожают на этот раз, ведь команда Таисы сошла на Бариде. Все ненадолго задумались. Под мне рассказывал, что не так давно слуги Нейра вынюхивали информацию о всех предприятиях рода Сидора. В принципе, это несложно было сделать, ее им могли предоставить чиновники. Но вот потом они ходили по этим предприятиям и выясняли, кто там является управляющим, а после записывали их имена и краткое описание. Возможно, клан Нейра угрожали ли о тем, что как-то отберут его предприятие, если он не выполнит для них очередную работу, предположил Зарик. Навряд ли, покачал головой Рик. Господину наплевать на пару каких-то лавок и сыроварню. Род Сидора очень богат, и вартхельские предприятия, по сравнению с остальным, всего лишь незначительная мелочь. «Ну, не скажи», — возразил Зарик. «На Вартхеле предприятия рода Сидора уже добились больших успехов и продолжают стремительно развиваться, благодаря неуемным амбициям и энергии пода. Одежда, пошитая в ваших портняжных мастерских, понемногу вытесняет всю остальную, и уже даже некоторые аристократы стали одеваться по новой моде. А у пода уже было множество стычек с богатыми простолюдинами и мелкими аристократическими родами, которые захотели силой отобрать эти предприятия, из-за чего ему пришлось часть из них перенести на ближайшие острова, а теперь и средние аристократические роды стали приглядываться к столь перспективным предприятиям, которые в будущем смогут приносить доход, сравнимый с доходами от верфи или оружейных мастерских. И я уверен, что великий клан Нейра не побрезговал бы таким приобретением. Да охренеть, не перестаю удивляться господину. И откуда он все это знает? Ошеломленно покачал головой Рик. Да, у господина много различных знаний и тайн, задумчиво покивал Аркус. И мне кажется, навряд ли его странный учитель, Хеда, обучал Лео пошивам модных фасонов одежды. Но вот что касается причины, то я очень сомневаюсь, что Лео до сих пор не сбежал от клана Нейра, опасаясь потерять какое-то имущество на Вартхале. Тут дело в чем-то другом. Скорее всего, глава клана шантажировал Лео тем, что убьет его людей, подай его помощников, всех управляющих на предприятиях, раз клановые собирали на них информацию. Вот это уже больше похоже на правду. Ведь несмотря на то, что Лео стал высшим аристократом, все же он до сих пор остается очень милосердным. Я бы сказал, излишне милосердным. И он бы не смог допустить, чтобы из-за него убили множество людей, которых он знает лично, и которых он подверг опасности, приблизив к себе. Да, наверное, так оно и есть. Ты господина дольше всех знаешь, тебе виднее, задумчиво проговорил Рик. И что тогда будем делать? Я думаю, сначала нужно отбить Лео того отряда Нейра, что находится возле Великой Стены Предков, а уже потом, переговорив с ним самим и все конкретно выяснив, уже можно будет вместе искать решение, как отделаться от великого клана меньшей кровью, пожав плечами, предложил Зарик. Аркус, а что ты там сказал по поводу высшего аристократа? С непониманием нахмурился он. Ля что, потомок кого-то из великих кланов? Нет, не в этом дело, хохотнул Аркус. Но об этом, мой рыжий друг, пусть господин сам тебе рассказывает. А как вы думаете, зачем они отвезли Лео именно туда? Задумчиво поинтересовался Тим Лангер. Зачем им в том месте могли понадобиться его способности? Неужели ремонтировать или достраивать эту стену? Нет, с улыбкой отмахнулся Зарик. Великую стену предков не ремонтировать, не достраивать уж точно не надо. Она очень прочная, особенно ее центральная часть. И сейчас ее размеры намного больше необходимого, так как твари уже давно не прут на нее сплошным ковром, как много-много лет назад. Но вот, он замолчал на полуслове и нахмурился. «Что?» — с нетерпением спросил Тим. «Я, конечно, могу ошибаться», — неуверенно проговорил Зарик. «Но, по моему мнению, единственное, для чего клану Нейра очень могли понадобиться способности Ля, а точнее, его способность перемещаться под землей. Так это для того, чтобы что-то добыть за стеной, на самом материке, на территории тварей. И если это так, то, боюсь, старик Нейра решил отправить Ля на самоубийственное задание, потому что из глубин материка уже давно никто не возвращался. «Да где же там твой друг, нам нужно поторапливаться?» — гневно произнес Рик. «Не знаю, что я сделаю с этим кланом Нейра, с этими мразями, если мы не успеем, или а там уже не будет». Глава 40, интерлюдия 5, часть 2. Спустя час бойцы и вассалы рода Сидора выдвинулись в путь. Рик, Жора и Тим поехали в одной пролетке с Зариком. Рик очень удивился тому, что его аж слегка вдавило в сиденье, когда ящер стал набирать скорость. Зарик, находясь за ветровым стеклом, ловко управлял быстроногим ящером. Когда же они выехали на прямое и ровное полотно, он, не отрывая взгляда от дороги и перекрикивая шум ветра, поинтересовался: «Рик, не сочти меня паникером, но объясни, пожалуйста, откуда у вас такая уверенность, что вы вдевятером справитесь с двумя десятками высокоранговых воинов и двумя неслабыми магами клана Нейра?» «Нет, конечно же, я и мои воины вам поможем, чем сможем. Вот только толку с нас будет маловато. Воздухом я пока могу только не сильно кого-то толкнуть. С призрачными когтями дело обстоит немного получше, но навряд ли я кого-нибудь из клановых бойцов успею хотя бы поцарапать, прежде чем они меня размажут по стенке. Ну а мои воины не смогут и этого». Рик ненадолго задумался, а потом сказал: «Без обид, Зарик, но мы с тобой познакомились только сегодня, и я пока не могу тебе настолько довериться, чтобы рассказать о всех наших возможностях». «Согласен», кивнул Зарик. «И хотя у тебя сейчас нет причин верить мне на слово, я все же постараюсь объяснить. Я обязан своему сюзерену, Леониду Сидора, очень многим. Своим нынешним положением, магическими способностями, своей сбывшейся заветной мечтой. Тебе, наверное, рассказывали о том, как мы познакомились с Ля и кем я был до этого». «Да, говорили», — ответил Рик. «Так вот», — продолжил Зарик, — «когда с раннего детства обитаешь на самом дне и точно знаешь, что абсолютно всем на тебя наплевать, у тебя складывается определенная точка зрения об окружающем мире. Ты уверен, что разумный разумному враг и каждый сам за себя, а все те, кого ты можешь назвать друзьями или знакомыми, всего лишь временные попутчики, которых ты не предаешь и не подставляешь только потому, что вам пока по пути и ваши интересы не пересекаются. Например, Пот, с которым мы дружили с детства. Когда он решил завязать с воровским делом, то от него отвернулись все, в том числе и я. И я ни разу ему не помог, когда он избитый и голодный слонялся по трущобам, потому что я опасался и на себя навлечь гнев воровских авторитетов. И такого мнения я придерживался вплоть до того момента, пока в моей жизни не появился мальчик-аристократ, с виду обычный, такой же, как все. Он уверенно руководил взрослыми мужиками, которые многое повидали и пережили в своей жизни. В принципе, тут нет ничего необычного. Юный благородный и его подчиненные. Но мне сразу бросилось в глаза то, с каким уважением они смотрели на Ля. А потом произошла череда событий, в которых мальчик уверенно и запросто решал взрослые проблемы, руководствуясь какими-то своими твердыми убеждениями, своей моралью. И тогда впервые в жизни я осознал, что это значит иметь честь и достоинство. Я понял, что в мире еще остались те разумные, которых на Вардхале теперь только воспевают в легендах. Те разумные, которые готовы рисковать своей жизнью ради всеобщего блага. Те, облеченные властью, аристократы, которые по-настоящему заботятся о своем народе, о своих людях, а не думают лишь о том, как выжать с них побольше денег. И вот, спустя время, я уже не никому не нужный вор из трущоб, а настоящий маг и аж целый глава древнего аристократического рода. А мальчик, помахав мне ручкой, отправился дальше творить историю этого мира. Как, к примеру, в случае с могущественным магическим существом на острове Арвентус, из-за которого в будущем могло сгинуть все человечество. Ля не только сделал меня магом, он кардинально изменил мое мировоззрение. Теперь мне стыдно, что, побоявшись проблем, я в свое время отвернулся от лучшего друга, а также за многие другие свои поступки. Своим примером Леонид Сидора показал и доказал, что в мире нет ничего невозможного. Просто нужно не бояться, а брать и делать. До встречи с ним, я всего лишь собирался забрать из захоронок свои сбережения, чтобы на эти деньги, до конца своих дней, роскошно жить на каком-нибудь отдаленном острове. Есть вкусные деликатесы, пить дорогой алкоголь и спать с красивыми девушками. Сейчас же я хочу чего-то большего, быть сопричастным к чему-то великому, к тому, что делает Ля. И я на полном серьезе считаю, что если мне когда-нибудь придется делать выбор между своей жизнью и жизнью или интересами Ля, то я выберу свою смерть, потому как жизнь и цели Ля, по моему мнению, куда важнее моих. Поэтому, Рик, мельком взглянул он назад, поверь, я никогда и ни за что не предам Леонида Сидора. Ага, верю, ошарашенно произнес Рик, что-то по разговору ты не очень похож на обычного вора из трущоб. А-а, ты про это? Хохотнул Зарик, захочешь жить и не такому научишься. Чтобы добыть информацию или проникнуть в хорошо охраняемое здание, мне приходилось играть разные роли. Я был аристократом, купцом, стражником и как-то даже учителем словесности, хотя за всю свою жизнь ни разу не был в школе. Но при необходимости, и на улицах трущоб можно получить достойное образование. Понятно, удивленно покивал Рик. Ну, хорошо, раз господин тебя приблизил к себе и тебе доверял, то и я немного приоткроюсь. Откуда у нас такая уверенность? Ну вот, к примеру, Жорик, похлопал он Жору по плечу. Он, необычный маг огня, даже для наших мест. И если нам удастся незаметно подобраться к бойцам Нира, которые к тому же будут стоять кучно, то Жорик легко справится с ними и в одиночку. Правда, тогда мы привлечем к себе внимание всей округи. Да ну, изумленно оглянулся Зарик, и чуть не потерял управление над ящером. Когда же пассажиров перестало кидать из стороны в сторону, Рик нервно сглотнул, а после раздраженно произнес, «Вот тебе и ну, ты давай внимательнее следи за дорогой, иначе я тебе больше ничего не расскажу, раз ты такой впечатлительный». «Все-все, не переживайте, ситуация под контролем», — успокаивающе сказал Зарик. «Но как Жорик сможет уничтожить всю группу? Ведь там же два мага воздуха, которые забросают его заклинаниями воздушный взрыв». Недоверчиво поинтересовался он. «Вашим магам, чтобы сотворить заклинание, сначала нужно что-то там произнести, ну или как минимум сосредоточиться. А сгорая заживо, сделать им это будет очень уж нелегко», — пояснил Рик. «Но вот если Жора выйдет на честную дуэль с одним из этих магов, то навряд ли у Жоры будут хоть какие-то шансы. Поэтому вся наша сегодняшняя стратегия в основном строится на внезапности». «Ясно», — ошеломленно произнес Зарик. «Дальше, Тим», — продолжил Рик. «Если он хорошо постарается, возможно, тоже справится один. У остальных же, тех, кто отправился с нами, шансов намного меньше, но они есть. Потому что, когда последний раз клан Нейра всерьез с кем-то воевали, точно не помню», — задумался Зарик. «Но это было еще до моего рождения. Вот», — протянул Рик, подняв палец вверх, «а мы последние годы практически не вылезаем из постоянных сражений. А как ты, наверное, знаешь, даже сотня тренировок не заменит опыт реальной битвы. Интересно, интересно, и с кем же вы там у себя на острове постоянно сражаетесь? И откуда у вас столько сильных магов различных стихий?» Задумчиво проговорил Зарик. «А об этом, как и говорил Аркус, пусть Лео сам тебе рассказывает», с ехидной улыбкой сказал Рик. «Ну хорошо, надеюсь, Лео как-нибудь позовет меня в гости. Очень уж хочется побывать на вашей родине и посмотреть, откуда берутся столь интересные личности», — улыбнулся Зарик. «Рик, так все же, что не так с этими патронами? Почему они называются калитовыми?» Рик тяжело вздохнул и принялся объяснять. Сначала Зарик ему не поверил, так как даже в легендах не слышал о таком материале. Но, мельком взглянув на серьезную физиономию Рика, понял, что тот не выдумывает. И тогда Зарик поинтересовался, сколько они смогут достать таких патронов. А получив ответ, он крепко над чем-то задумался. Глава 41. Интерлюдия 5. Часть 3. Через некоторое время Зарик произнес серьезным тоном. «Я, конечно, не знаю, кто вы и откуда. Такое ощущение, как будто вы пришли сюда из другого мира. Вся эта ваша самоуверенность по поводу борьбы с великим кланом, все это, как я поначалу думал, было лишь простое бахвальство, что-то вроде накачки себя и подчиненных перед смертельным сражением. Но вот теперь я считаю иначе. Сильные маги разных стихий, множество высокоранговых воинов, другие, незнакомые на Вардхале и архипелаге, качественные одежда, броня, оружие, незнакомый говор, все это не может существовать на небольшом островке с несколькими сотнями тысяч жителей. А еще вы мало что знаете о местных реалиях. И все это наталкивает меня на мысль о том, что вы из какого-то огромного, неизвестного в Вардхале, государства, которое больше, чем любое из островных герцогств архипелага, из которым до этого Вардхолл никак не контактировал, и что вы всерьез собираетесь пойти войной на клан Нира, допустим, удивился Рик его проницательности, но так как вы не здешние, вы не до конца осознаете всю опасность своих намерений, вы просто не понимаете, каким образом могут повести себя местные аристократы, при возникновении угрозы извне, и из-за этого, я боюсь, мы проиграем эту битву еще в самом ее начале, с тяжелым вздохом произнес Зарик. Не понял, нахмурился Рик, объясни-ка поподробнее, ну вот к примеру, если мы не застанем Лео в шатре, что ты будешь делать, какие следующие твои действия, спросил он. ХММ, задумался Рик, нападем на бойцов Нира, а после выясним всю информацию у кого-нибудь из выживших, и будем ждать возвращения господина. К примеру, сдали ехидство, добавил он. Ну хорошо, кивнул Зарик. От него мы узнаем, что Лео отправился за какой-то важной вещью вглубь материка и вернется не скоро. И что потом? А потом клан Нира заподозрит, что что-то произошло с их группой. Так как, скорее всего, кто-то из бойцов, находящихся сейчас в шатре, обязан периодически ездить на доклад в имение Нира. После они соберут группу побольше и посильнее, и поедут к Великой Стене Предков, чтобы выяснить, что случилось. Если к тому времени у нас не выйдет конфликтов со стражей или бойцами с других кланов, которые могут подойти к шатру, чтобы поинтересоваться, как дела, то мы их дождемся, и никакой внезапности уже не будет. В нас просто издалека бросит заклинанием. Да, так далеко я еще не загадывал. Хмуро проговорил Рик. «Ладно, не будем на этом останавливаться», — продолжил Зарик. «Итак, мы, не дожидаясь усиленной группы клана, уходим в портовый район. И что дальше?» Рик подумал, что Зарик прав, и операция по спасению господина может закончиться напрасными смертями их группы. И тогда он решил побольше приоткрыться Зарику, так как он местный и хорошо знает Вардхолл изнутри, и, возможно, может предложить что-то путное. Оставляем наблюдателей в Вардхолле и покидаем порт, чтобы потом вернуться с многотысячной армией на сотнях кораблях, воинственно произнес он. ХММ, даже так, мельком оглянувшись, удивленно протянул Зарик. Ну так вот, о чем я и говорил. Имея немаленький флот, многотысячную армию, множество сильных магов и высокоранговых бойцов, вы, а точнее мы, можно сказать, заранее проиграем, если бойцы Сидора всей своей мощью прибудут в Вардхольский порт. И почему же, раздраженно спросил Рик, потому что под флагом Сидора вы не пойдете, чтобы заранее не насторожить клан Нира, да и будет очень подозрительно, если магический род, который только недавно был зарегистрирован в столице, вдруг подойдет к Вардхоллу на сотнях судов. Значит, вы пойдете под каким-то другим или вообще без флага. Один корабль неизвестных островитян, это еще куда ни шло. Ну пусть даже два или три, может быть, приехали торговать, и для защиты от пиратов и искателей прибыли сразу на трех судах. Но вот если к порту Вардхолла приблизится сразу пять неизвестных кораблей, с вооруженными до зубов воинами на борту, то тут уже портовая стража забьет тревогу, а на эти корабли нацелятся пушки. И без тщательного осмотра этих судов, их никто не отпустит. А ты говоришь... «Придем на сотнях», — осуждающе покачал головой Зарик. «Да завидев сотню любых судов, кроме, разве что, кораблей великих кланов, пушкари тут же откроют огонь. Тогда, к херам, захватим этот долбанный порт и все его башни с пушками. Специалисты для такой миссии у нас найдутся», — зло сказал Рик. «Хорошо, допустим, мы захватили порт, и что дальше?» — ехидно произнес Зарик. «Великие кланы, скорее всего, сразу не будут уничтожать портовый район вместе с нами, потому что он приносит им немалую прибыль, а отстраивать его заново – это терять деньги. Вместо этого, они пошлют с нами разбираться мелкие и средние кланы, отряды стражей и наемников, да кого угодно, лишь бы не своих, и уж тем более не пойдут сами. И тогда на каждого нашего бойца выйдет по несколько десятков разумных, которые, скорее всего, будут вооружены огнестрелом. А если мы их всех перебьем, то великие кланы скажут нам спасибо за то, что избавили столицу от лодырей, слабаков и различного мусора. Ну а после, возможно, долбанут по портовому району высокоуровневым заклинанием, уничтожив его вместе с нами и всеми местными жителями. А потом объявят всему Вардхоллу, что великие кланы доблестно отбили вторжение агрессивных чужаков, и теперь все простолюдины должны заплатить некоторую сумму для восстановления портового района, а также небольшую компенсацию великим кланам за их тяжелые труды. То есть наши смерти никак не навредят клану Нира, а даже принесут им пользу. Если же нам как-то удастся по-тихому захватить порт или высадить войска на полуостров в другом месте, то по пути в аристократический район Вардхала нас все равно уничтожат, и даже не будут спрашивать, кто мы и зачем туда идем. Наши справедливые претензии к клану Нира даже никто не будет выслушивать, потому что все вардхальские кланы тут же забывают все межклановые распри и объединяются против любого, кто решит прийти в Вардхал, чтобы отомстить или как-то навредить одному из них. Подобный случай уже был. Когда-то молодые аристократы из средних кланов, по незнанию, убили сына островного герцога. Так, в основном ради развлечения, горюющий отец герцог решил искать справедливости. Он собрал свою армию и на десятках кораблей прибыл в порт Вардхала, где хотел попросить совет великих кланов, чтобы они разрешили ему как-нибудь отомстить за сына. Может, призвали виновных выйти на дуэль или предоставили какое-то место для битвы с ними. В общем, хоть какой-нибудь вариант, лишь бы встретиться с убийцами сына. Но все закончилось тем, что герцога попросили сложить оружие, чтобы пройти к месту переговоров, где его сначала арестовали, а после казнили. Поэтому даже не сомневайся, если ты объявляешь войну одному из вардхальских кланов, тем более великому, значит ты объявляешь войну всему Вардхалу. Да охренеть, никакой справедливостью тут у вас и не пахнет, ошеломленно протянул Рик. Получается, что для местной верхушки все, кто не клановый, по сути являются людьми второго сорта, в правах чуть выше животного, и даже аристократы, с которыми клановые могут делать все, что угодно, и им за это ничего не будет. Да, совершенно верно, кивнул Зарик. Тогда нам остается только как-нибудь выкрасть господина, потому что, боюсь, войны со всем Вардхалом мы не потянем, расстроенно покачал головой Рик. Да, но как, пожал плечами Зарик. Если нам не удастся сделать это сейчас, пока Лиа находится в районе Великой Стены Предков, то потом он уже будет надежно упрятан в имении Нира, где мы его никак не сможем достать. А это не факт, что Лиа согласится сейчас бежать с нами, оставив своих вардхальских подчиненных на погибель. Но даже если мы как-то умудримся забрать с Вардхала сразу всех, и Лиа, и его местных разумных, и увести их в ваше государство, то еще остается Тарика, которая потом приведет вардхальские кланы уже к вам домой. А если просто убить эту могиню? Поинтересовался Рик. А как? Она под надежной охраной в имении Нира, которая в свою очередь находится в аристократическом районе Вардхала. Ну а дальше ты уже знаешь, пояснил Зарик. А как насчет скрытников и менталистов? Разве они не смогут проникнуть в имение? Спросил Рик. Нет, так как и тех, и других на раз вычислит ментальные маги Нира, парочка которых, по слухам, круглосуточно присутствуют в их особняке, покачал головой Зарик. И что тогда? По-твоему, делать оставить господина у клановых и навсегда забыть про него, вспылил Рик. Нет, конечно, спокойно проговорил Зарик. Может быть, через год, а, может быть, через 10 лет, но мы бы все равно нашли способ, как выкрасть Лиа и как убить Тарику. Но тут дело в другом. Клановые уже знают, что где-то существует место с очень полезными магами земли, после окажется, что там еще есть и маги скрыто, а, возможно, и что-нибудь еще, столь же любопытное. И золото, чтобы отправить сотни групп искателей на поиски вашего дома, у них предостаточно. Поэтому это только вопрос времени, когда между вашим государством и Вардхалом начнется война, так как ваши миры уже соприкоснулись и этого уже не изменить. И что же нам тогда делать? Неужели у нас нет никаких шансов против кланов Вардхала? Расстроенно спросил Рик. Ну, по моему мнению, у нас их не было. В конечном итоге вардхальские кланы все равно бы одержали победу над вашим государством, и на это есть множество причин. Но вот это, показал Зарик зажатый в пальцах калитовый патрон, это полностью меняет весь расклад сил. И если этим грамотно воспользоваться, а я знаю, как это сделать, то мы однозначно победим. И как же это сделать? Возбужденно подался вперед Рик. Глава 42, интерлюдия 5, часть 4. Зарик ненадолго задумался, а после рассудительно начал. Если мы сейчас застанем Лиа возле Великой Стены Предков, то постараемся его отбить у бойцов Нира. Но вне зависимости будет он там или нет, я начну принимать меры. Первым делом, я отдам соответствующие распоряжения своим разумным. И мы завтра же тайно продадим информацию остальным великим кланам о том, что клану Нира все-таки удалось заполучить заклинание рода Арвентус. Это ненадолго отвлечет внимание верхушки клана Нира от Лиа и от всего, что с ним связано. так как они будут заниматься урегулированием претензий от других великих кланов по поводу того, почему экспедиция на Арвентус была тайной и почему они до сих пор не рассказали совету о том, что клан Нейра получил возможность значительно усилиться. А дальше, как обычно и бывает у владетельных аристократов, они начнут выяснять отношения, подозревать друг друга в недобрых намерениях, интриговать и тому подобное. Мы же в это время начнем действовать. Ты говоришь, что у вас на корабле имеется около 100 тысяч калитовых патронов. Да, только не на двухмачторике. Основная часть патронов осталась на борту стремительного, который сейчас находится примерно в 12 часах пути от Вардхала, пояснил Рик, слегка удивленный предприимчивости своего нового знакомого. И еще, там же осталась калитовая крошка, которой хватит, чтобы снарядить примерно столько же патронов. Отлично, отлично. Радостно покивал своим мыслям Зарик. Для начала мне нужна половина имеющихся. Так все же, что ты задумал? Настороженно поинтересовался Рик. Я собираюсь с помощью своих старых связей продать эти патроны всем желающим, произнес он со злой усмешкой. Не понял. И как нам это поможет вернуть господина? Возмутился Рик. Подожди. Сейчас я все объясню по порядку, проговорил Зарик. На всем полуострове Вардхола и не только, найдется масса разумных, кто живет местью к некоторым клановым аристократам. Потому что клановые, считая себя намного выше всех остальных, успели причинить им много боли и страданий. Примеров очень большое количество. Причем не все эти разумные из числа обычных трудяг, среди них есть и аристократы, и родовые воины, и чиновники, и богатые купцы, и даже такие же клановые. А еще я как-то слышал, что в Вардхале даже есть несколько сообществ, которые стремятся свергнуть власть великих кланов, но все они не могут ничего сделать по понятным причинам. Во-первых, у всех магов есть покров, который сразу не пробить, и из-за этого срываются практически все покушения, потому что у каждого мага к тому же есть охрана из воинов, чаще всего из высокоранговых, и если сначала атаковать мага, то тебя порубят его воины, а если воинов, то маг успеет бросить в тебя заклинание. А во-вторых, по нашим законам, покушение на кланового аристократа карается смертью виновного и всех его ближайших родственников. И поэтому многие родовые воины, у которых есть весомые причины отомстить своему господину, молча терпят, опасаясь за свои семьи. Но вот с этими чудесными крошками, потряс он калитовым патроном, весь этот расклад тут же изменится. С ними уже не обязательно, для покушения на высокорангового мага, организовывать дорогостоящую и масштабную операцию, с кучей воинов, стрелков и хитроумной ловушкой. Имея такие патроны, достаточно будет всего лишь одного стрелка смертника с огнестрелом. И тогда те, кто от чего-то решили, что они первые после создателя миров, а все остальные, всего лишь грязь под их ногами. Те, кто тысячелетиями считали себя неуязвимыми, наконец-то познают страх и отчаяние, и словно пугливые крысы, они станут прятаться в своих дворцах, боясь выйти на улицу, зло и фанатично произнес Зарик, и уже спокойным тоном добавил, ну и, само собой, когда на улицах столицы будет твориться полнейший хаос, то клановым аристократам станет достаточно сложно найти виновных, чтобы казнить их и их семьи, и им уж точно не будет никакого дела до какого-то там островного мага земли, а мы под этот шумок сможем избавиться от Тарики и главы клана, а, возможно, и от всего клана Нейра. Похоже, клановые аристократы успели тебе немало насолить, изумленно поинтересовался Рик, не только лично мне, просто я много раз видел, какие зверства они творят, и теперь не испытываю к ним ни капли жалости, бесстрастным тоном проговорил Зарик. Однажды, когда я был еще подростком, на моих глазах произошла очень печальная картина. Клановый аристократ, мужчина среднего возраста, вышел из одного развлекательного заведения, где у него, как я понял, состоялась какая-то деловая встреча. Мужчина был чем-то очень разгневан и не смотрел по сторонам, а когда он чуть не споткнулся о маленькую девочку, обычную горожанку, которая играла на мостовой, то громко и раздраженно выругался и бросил в нее шаром огненного заклинания. Девочка тут же вспыхнула, как факел, и страшно завизжала. Кричала она недолго, а после замертво упала на мостовую обугленным трупиком. К телу девочки подбежала ее мать и шокированно уставилась на нее стеклянным взглядом. Аристократ недовольно поморщился, пошарил у себя в кармане, достал жменю золотых и серебряных монет и швырнул их в лицо женщине. Монеты, ударившись о ее лицо, разлетелись в стороны и покатились по мостовой, а бледная как мел мать, даже не дернулась, и продолжила смотреть немигающим взглядом на тело своего невинного ребенка. Аристократ же развернулся и, уже с поднявшимся настроением, пошел дальше по своим делам, по пути негромко напевая какую-то песенку. Я знаю много подобных случаев, но этот почему-то врезался мне в память во всех подробностях. Да, ошеломленно покачал головой Рик. За свою жизнь я повидал много разных жестоких поступков, но это, похоже, у ваших клановых аристократов действительно отсутствует всякая мораль. Не у всех, печально улыбнулся Зарик, но у большинства. А откуда у них ей взяться, той адекватной морали, если им с раннего детства втолковывают, что они самые-самые, а все, кто не клановый, и особенно простолюдины, созданы лишь для удовлетворения их потребностей, словно предметы. Родовой воин, меч, слуга, веник, повариха, кастрюля. И к тому же все эти предметы можно использовать для секса или вымещать на них злость. То есть они даже толком не осознают, что делают больно другим разумным.